Глава вторая. В комнате полутьма. Верхний свет погашен, только бледно-желтые лампы на стенах отбрасывают вниз и вверх свой неверный свет. Тишина давит на уши. Кажется, будто тут нет никого, но это не так. Я чувствую кожей здесь чье-то присутствие. Давящее, парализующее, лишающее способности дышать. Как в сериале «Сверхъестественное», когда в присутствии демона пар изо рта, потому что все вокруг промораживает. Медленно прохожу глубже в комнату и замираю посередине. Справа небольшой столик на двоих. Две свечи, тарелки, бокалы, ведерко с торчащей из него бутылкой шампанского, тарелка, накрытая куполом. В глубине комнаты огромная кровать, застеленная белым покрывалом. Она раза в четыре больше той, которая стоит у меня в комнате. При ее виде чувствую, как по телу бежит неуправляемая дрожь. Он сидит в кресле, в самом темном углу. Ноги широко расставлены, правая рука со стаканом покоится на широком, обтянутом кожей подлокотнике, вторая поглаживает подбородок. Демьян Обласов. В городе его называют демон. Миллиардер, которому принадлежит едва ли не половина города. От брата я слышала, что он платит хорошие деньги за нехорошие вещи. Но мой младший брат – любитель поболтать о том, о чем лучше молчать. Мама ему не раз об этом говорила. И вот я, в платье и короне, стою перед ним, готовая свалиться в обморок от страха. «Подойди ближе». Голос тихий, хрипловатый, но я глохну от него в этой мертвой тишине. Сжав пальцы в кулаки, медленно ступаю по ковролину. Делаю несколько шагов и останавливаюсь. Сердце в груди бьется так сильно, что мне кажется, что грудная клетка вздрагивает. «Еще ближе». Голос ровный, но я отчетливо чувствую в нем глубокую угрозу. На мгновение прикрываю глаза. Нужно попытаться заговорить с ним, убедить. Но в чем? Что нельзя вот так брать то, что хочется? Что человек не игрушка? Плевал он на мою мораль. Передо мною не маленький мальчик, чтобы учить его. Но я все же попытаюсь. Осталось выбрать момент. Делаю еще несколько небольших шагов и снова замираю. Я в паре метров от него, ближе уже некуда. Расстояние между нами небольшое, и я могу рассмотреть его. Не сразу получается определить возраст. Сколько ему? 35? 40? Больше? Полутьма скрадывает возраст, но он явно не стар. Широкое лицо, выдающийся подбородок, густые брови, крупные глаза, темные. И взгляд тяжелый, словно плита бетонная. Он смотрит, не моргая, а мне хочется сжаться до размеров точки. Чувствую себя бабочкой, приколотой к стене. «Сними платье. Трусы и корону оставь пока». Давлюсь воздухом. Смысл сказанных слов будто не сразу доходит до меня. А когда осознание накрывает, я чувствую, как ноги становятся слабыми, а желудок сжимается. «Если меня тут перед ним вырвет на ковер, мне разрешат уйти?» Мысль шальная, но я понимаю, что Демьян Обласов не тот, с кем такие игры прокатят. Дай бог мне тогда отсюда живой и невредимый выйти. «Я...» Голос подводит. Горло будто кто-то рукой сжал. «Я... не буду этого делать». Тишина в ответ. Воздух будто откачали в комнате. Только стук собственного пульса в ушах. Обласов продолжает смотреть своими черными глазами прямо в душу. Выжигает там все до пепла. Он медленно подносит к губам стакан и делает глоток. Янтарная жидкость слабо колышется в стекле. «Что ты сказала?» «Снова спокойно. Но от этого спокойствия веет такой опасностью, что я задыхаться начинаю. Сглатываю сухой комок в горле, будто там перекати поле с острыми шипами. Больно. «Я сказала, что не буду перед вами раздеваться». Повторяю и едва сдерживаю порыв с криком броситься к двери. Но нельзя дразнить хищника, а именно таковым и является Обласов. «Почему?» Спрашивает тихо, почти вкрадчиво. «Дыши, Милана, просто дыши. Другого сейчас тебе и не дано». «Не хочу». Мой голос похож на шелест. Твердо сказать не хватает смелости. Но Обласов слышит. Он прекрасно слышит каждое слово в этой стеклянной тишине. И первый раз тоже все услышал. Он снова выдерживает паузу, а я чувствую, как у меня немеют от напряжения не только кончики пальцев, но и губы. Мышцы спины ломят от напряжения. Обласов поднимается с кресла, не отрывая от меня пугающего взгляда. «У меня есть традиция – трахать королеву красоты. Сегодня королева ты, девочка. Это значит, что трахать сегодня я буду тебя. И мне похую, чего ты хочешь». К моему ужасу его пальцы ложатся на пряжку ремня и медленно начинают его расстегивать. «Так что сними херово платье, встань на колени и отсоси у меня. Для начала».